земля и все дела на ней сгорят. Во-вторых, он был вместе с тем началом и стал концом спасения нашего. Им положено начало спасения рода человеческого. Им и закончено это спасение на страшном кресте Голгофском. Вот почему назвал он себя Альфой и Омегой. А ныне мы вместе со всей Святой Церковью молитвенно и с душевным трепетом вспоминаем начало и конец его земной жизни. О, как преславно, как велико, как божественно было начало! Кому из жен, а тем более из дев, являлся архангел Гавриил возвестить зачатие от Духа Святого? И вот представ Пресвятой Деве Марии, архангел Гавриил произнес великие слова: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Пророк Давид получил обычную, земную власть над народом израильским, а Господь наш Иисус Христос воспринял величайшую власть духовную. Он царствует над миром духовным. Он возглавляет Церковь свою, о которой сказал, что будет существовать она во веки веков, и что врата ада не одолеют ее. Значит, и ныне среди нас благодатно царствует наш духовный царь, Господь Иисус Христос, и будет царствовать во веки веков. Изумительным, славным и чудесным было начало земной жизни Спасителя, но еще более чудесно, удивительно и непостижимо то, что царь и владыка всей твари во имя любви к роду человеческому благоволил прожить на земле жизнь, полную страданий, окончившуюся мучительнейшей и позорной казнью, на которую он добровольно предал себя. Почему нужна была эта страшная жертва за грехи всего мира, за наши грехи? Потому что они могли быть прощены и искуплены только ценою крови Бога-человека. Только сама живая любовь, неизмеримо большая, чем океан, могла преодолеть злобу дьявола и разрушить его власть над нами. Кровь жертвенных животных прообразовала кровь Христову, искупившую грехи мира. Но невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов, говорит апостол Павел, уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». То тело богочеловеческое, кровь которого могла уничтожить грехи всех тех, кто уверует в ее божественную силу, и освятить их. И сказал Сын Божий: «Вот иду исполнить волю Твою, Божию.